По слухам врагов или сторонников, ему нередко приходилось прерывать заседание Совета министров, местного, конечно, и удаляться с очередной фавориткой в особую комнату. А притихшие министры пережидали приступ любовного кейфа, как неотвратимое и грозное явление природы или эпилептический припадок. А между тем секретарша продолжала стоять, оглядывая нас блуждающей улыбкой, в то же время смущенно поеживаясь, сиротливо приподнимая плечико и даже как бы слегка отстраняясь, словно предугадывая непристойные предложения и выражая своим телесным обликом не совсем полную готовность выполнить их. Сквозь эти многообразные чувственные маски тихо, но настойчиво проступала тайная наглость юной женщины, помнящей о своей внеслужебной власти над несколько олиповато молодящимся боссом. Во всяком случае, так мне показалось. «Ящик фейхо для нашего космонавта в мою машину и фрукты для гостей!» Излишне строгим голосом приказал Абиссаламон Нартович, как мне показалось, чтобы перекрыть впечатление от ее тайной наглости. Восторженно узнавая космонавта, секретарша исчезла. Абиссаламон Нартович вынул из стола экземпляр своей книги «Певчие птицы Абхазии». И, надписав ее космонавту, стал рассказывать о некоторых достоинствах этих птиц. Я все ждал, что он скажет, когда дойдет до попугая, но до попугая он не дошел, потому что вернулась секретарша с двумя вазами, наполненными яблоками, грушами и виноградом. Вазы с вспотевшими от охлаждения плодами и томно свисающими гроздьями винограда были водружены на стол. Абиссаламон Нартович прервал свой рассказ и, захлопнув книгу, вручил ее космонавту. Тот с таким видом прижал ее к груди, словно давал клятву в следующий же свой космический полет забрать ее с собой. — Фейхоа поставили в багажник? — спросил Абиссаламон Нартович. — Да, — сказала секретарша, не сводя восторженного взгляда с великолепного космонавта. Взгляд этот выражал почти обрядовую готовность жрицы по первому же знаку своего идола тут же, не сходя с места, сорвать с себя все одежды. Взгляд этот почти всех смутил, в том числе и Абиссаламона Нартовича. Я говорю «почти», потому что космонавта этот взгляд не смутил. Не поняв ее призыва, он мельком посмотрел на нее с высоты своего отличного роста далеким, стерильным, галактическим взглядом. «Попробуйте фрукты из нашего сада», — сказал Абиссаламон Нартович, все еще стараясь подчеркнуть свой полный контроль над происходящим. Все потянулись к фруктам. Космонавт взял краснобокое образцовое яблоко и сверкающими зубами сделал мощный образцовый надкус. «Я сейчас хочу вам предложить, — сказал Абиссаламон Нартович торжественно, — прохладительный напиток собственного рецепта. Надюша, принеси стаканы». Не найдя отклика на свой призыв жрицы, секретарша погасла. И теперь выражение иронии на ее лице приобрело абсолютно универсальный характер, охватывающий всех находящихся в кабинете. Она повернулась и, откровенно смеясь над нами своими покачивающимися бедрами, вышла из кабинета. Абиссаламон Нартович несколько удрученно посмотрел ей вслед, а потом взглянул на нас, как бы призывая не придавать слишком большого значения ее насмешливо покачивающимся бедрам. Не без некоторого уныния мы согласились проглотить это оскорбление. Знаменитый Логидзе тайну своих прохладительных напитков унес с собой в могилу, сказал Абиссаламон Нартович. А я в меру своих скромных сил пытаюсь создать равноценный напиток. Интересно, — подумал я, — кто-нибудь в этой стране занимается своим прямым делом? Все же могучая широта натуры Абиссаламона Нартовича оставляла надежду, что и делам своего института он не совсем чужд. Тут слово взял дядя Сандро и рассказал небольшую новеллу о своей встрече со знаменитым Логидзе.